Глава вторая. Пока меня не было, дядя изучал сайты, предлагающие уличные столы, и при моем появлении начал возмущаться, что производители нормальных слишком много хотят и что брать дерьмо, себя не уважать. «Можно купить позже. Это не предмет первой необходимости». «Позже лето закончится. А так можно было бы сидеть на свежем воздухе и писать статью», — мечтательно сказал дядя, наверняка представляя себе в деталях, как на столике стоит бутылка, очень даже возможно, что и сидра, а рядом на углях доходит ароматное мясо. А в перерывах между долбежкой по клавишам можно и в бассейн окунуться. «Но ты прав. Нужно составить список того, что нужно срочно, а то, без чего пока можно обойтись, оттуда убрать. Например, без кровати мы можем перебиться, у нас есть спальники, и столы в комнату поставить можно мои, складные, которые я брал на раскопки. А вот кофемашина нужна». Он вопросительно на меня посмотрел. «На деньги с алхимией я хочу купить кулинарный контейнер. Возможно, там есть что-то для варки кофе». «В полном? Разумеется. Там даже несколько вариантов есть». Писец подтвердил, что есть. «Так что вычеркивай кофемашину из списка. А вот что нужно точно, это аренда грузовичка и оружие для тебя, потому что имитацию стройки пора начинать, а в прокол нужно идти с наименьшим риском и с наибольшей защитой». Поход в прокол был очень актуален со всех точек зрения. И опыта, и денег, и ингредиентов для прокачки алхимии и кулинарии. В последние у меня были отмечены очень интересные рецепты, которые хотелось опробовать. Да и для блюд, которые дают временный плюс к характеристикам, не было ни одного полного набора. «Я посмотрел арендные, они все убитые, больше ремонтировать будем, чем ездить. Прикинул туда-сюда и вышло, что если брать грузовичок до конца лета, выгоднее купить, а потом продать. Пару вариантов отметил, нужно созвониться и съездить посмотреть. А с оружием ты прав. Еще защитными артефактами неплохо было бы обзавестись», — заметил дядя. «Нас все же двое, а прокол уже второго уровня. Первый-то тоже... Нельзя сказать, что была легкая прогулка». Внезапно писец заволновался и выпалил. «Контейнер!» «Что контейнер?» «Есть контейнеры с набором для похода наизнанку. Там базовый набор зелий, артефактов и оружия. Оружие не из изнаночного металла, конечно, и похуже, чем твое, но достойное для первых уровней достаточное. Сам по себе контейнер небольшой, то есть по цене должен был быть не слишком дорогим». О таком варианте я тут же сообщил дяде, и мы стали прошаривать интернет в поисках подходящих вариантов. Кулинарные я тоже смотрел. Незнание языка сильно ограничивало, но я модуль с языком древних запланировал сразу после двух кулинарных, а пока писец исправно переводил и комментировал. А я пересказывал дяде. «Парикмахерский контейнер. По факту, просто один артефакт, позволяющий сделать любую стрижку и прическу. В комплекс также входит бритье и покраска. Покраска, пока не закончатся пигменты. Но рецепты их изготовления в набор тоже входят». «Полезная штука», — отметил дядя. «Это я не про покраску, конечно, она не актуальна, а вот все остальное... И контейнер совсем небольшой. На раскопках не помешал бы, а то иной раз, если они идут долго и вдалеке от цивилизации, зарастаешь, как тот бабуин. Нужно отметить и купить позже, как деньги будут. Или не купить?» Вопрос был риторическим, поэтому я продолжил описывать следующий. Контейнер для работы по дереву. Содержит как артефакты, так и механические приспособления. И модуль с заклинаниями и навыками. «Вот уж нафиг надо», — заметил Олег. Дальше обнаружились контейнеры с наборами для рисования, вышивки и плетения кружев, тесьмы и корзин. Потом пошли контейнеры со швейными наборами. «Похоже, вскрыли магазин с товарами для хобби», — уже со знанием дела сообщил дядя. «Здесь мы ничего нужного не найдем, как мне кажется. Давай другой крупный». Нужных контейнеров не нашлось ни в одном крупном онлайн-магазине. То ли были эти контейнеры не столь частыми, то ли нам просто не везло. Мы решили проехаться до центра, где находились магазины с оружием и защитными артефактами, и где наблюдалось больше всего магазинчиков с вещами древних. Олег пройдется по первым, я по вторым. Если что, денег у меня должно было хватить на оба контейнера. Часть оплачу наличкой, часть картой. «Если что-то важное обнаружишь, а денег не хватит, звони, переведу», — сказал Олег перед тем, как мы разбежались. Но мне кажется, не получится сходу найти. Если ни одного варианта не было в крупных, то сам понимаешь. Первый магазинчик разочаровал сразу. Как сказал писец, куча разномастного хлама, который набрали из вскрытых жилищ. То есть, даже если нашелся бы нужный контейнер, не факт, что он оказался бы с начинкой. В разделе монет тоже не нашлось ничего интересного. Во втором неожиданно обнаружился модуль магии льда второго уровня. И хоть выглядел он покоцанным, но писец утверждал, что начинка там цела. Цена из-за покоцанности была смешной, поэтому я даже не задумался, брать или не брать. Взял я там еще один модуль, хотя пользы от него в плане прокачки не было. Но если развивать кулинарию, то и модуль по определению свежести и качества продуктов становился полезным. Он тоже был недорогим, потому что цвет имел неброский серый. Брали такие модули те, кому они были действительно нужны, а не те, кто покупал всякую ерунду, повинуясь минутному порыву. А до третьего магазинчика я дойти не успел. Меня остановил парень примерно моего возраста, показавшийся смутно знакомым. «Привет», — сказал он. «Я Федоров. Александр Федоров». И посмотрел так, словно я замучил любимую собачку его бабушки, предварительно надругавшись над обеими, то есть с огромной неприязнью посмотрел. И хотя он показался знакомым, но вспомнить, где и при каких условиях мы с ним пересекались, я не смог. «Привет. Твое имя должно мне что-то сказать?» — нейтрально уточнил я. «А что, ничего не говорит?» Он явно растерялся, но по инерции продолжил наезжать. «Извини, нет. Я не помню ни одного Федорова. Даже своего отца?» «Он был Федоровым?» Женившись, отец принял фамилию мамы и стал Вьюгиным, и я понятия не имел, какая у него была фамилия раньше. «А ты не знал?» «Нет. Откуда мне было это узнать? У Вьюгиных упоминание отца было под запретом». Честно говоря, оснований верить этому парню у меня не было. Он явно появился не случайно. Вопрос только, зачем? Зато становилось понятным, почему его лицо показалось знакомым. Он очень напоминал фотографии отца. Так что я склонялся к тому, что частично он точно говорит правду. Но если отец его признал, то почему Александр Федоров? Или он родился в предыдущей отцовской семье? О прошлом отца я не знал ничего. Он словно возник из ниоткуда. И возраст сходу я определять не умел. Мне лишь казалось, что этому Александру примерно столько, сколько мне. «Еще бы!» — усмехнулся Александр. «Убили, и не желают вспоминать об этом досадном недоразумении». «Что ты несешь?» «Мой отец погиб в автокатастрофе вместе с моей мамой и моей бабушкой». «Совершенно случайной автокатастрофе, да?» Он криво усмехнулся. «После которой неожиданно умерла и моя мама от сердечного приступа». «У твоей мамы приступ мог случиться и по естественным причинам», — заметил я. «Если она продолжала встречаться с нашим отцом, сердце могло не выдержать. Вьюгиным эти смерти были невыгодны». «Мой отец был очень неудобен для Вьюгиных». «Тогда бы убили только его. От смерти моей мамы Вьюгины только проиграли. На тот момент в роду она была сильнейшим магом». «Все ли ты про нее знаешь?» Вопрос прозвучал очень гадко, как будто мой собеседник владел какими-то сведениями о недостойном мамином поведении. Я разозлился. «Если ты собираешься нести чушь еще и про мою мать, то давай на этом закончим. Пока. Стой!» Он дернулся, чтобы ухватить меня за руку, но я так на него глянул, что его рука зависла в воздухе, так и не коснувшись моей. «Сдался ты мне что-то рассказывать!» «Просто вырвалось!» «Бабушка просила, если вдруг тебя встречу, привести к ней». «Бабушка?» «Ну да. У нашего отца была мать, представляешь?» — заерничал он. «И она хочет с тобой познакомиться. Вот странно, да?» Все разговоры о моем отце всегда пресекались. Дед злился только от одного упоминания. И я не знал ни о какой бабушке со стороны отца. Что было загадочно. Как бы ни относился глава рода к зятю, но запретить последнему общаться с матерью и возить к ней сына? Ладно, после смерти моего отца, но я не помню ни одной поездки к его матери и когда он был жив. «Что скажешь? Придешь?» — спросил Александр. «Я первый раз слышу о какой-то бабушке». «Не о какой-то, а о твоей родной!» — опять разозлился он. «Если бы ты знал, как меня бесит необходимость разговора с таким снобом, как ты!» Неужели тебе вообще наплевать на одного из немногочисленных родственников?» «Я впервые услышал о ней только что», — напомнил я. «И не уверен, что она вообще существует». «А пошел ты!» Он смачно харкнул на землю и, наконец, от меня отстал, дерганно зашагал вдоль по улице. Останавливать его я не стал. Если бабушка действительно существует, то Олег должен о ней знать. А если нет, зачем мне связываться со странным типом, который явно меня ненавидит? Стараясь выбросить неприятный разговор из головы, я продолжил обход торговых точек, где продавали предметы древних. В третьем магазинчике нашелся кулинарный контейнер, и я было обрадовался, но писец отсоветовал его брать. «Это один из самых мелких наборов, и его точно использовали, поэтому контейнер может быть даже не просто неполным, а пустым. Потому что некоторые любят выставлять посуду на полке, а потом ею любоваться. Нужно искать такой же вариант, как с алхимическим, где много однотипных, что говорит о вскрытии склада. А здесь барахолка, поэтому может случиться, что за деньги получишь пустышку». Вопрос, идти или не идти осматривать четвертый магазинчик, отпал, потому что позвонил Олег и предложил пойти пообедать, а потом заняться поиском грузовичка. Голос его звучал бодро, поэтому я решил, что хотя бы одна проблема решилась. Олег действительно оказался при оружии, причем комплект был в хорошо потертых ножнах. «Арендовал», — ответил дядя на мой вопросительный взгляд. «Если понравится, можно будет потом выкупить. Артефакты, увы, в аренду не взять». «У тебя по нулям?» «Почти». «Основного не нашлось. Два модуля по мелочи». «А на иностранных сайтах глянуть?» — предложил дядя. «Контейнерам-то без разницы, где продаваться. И модулям, кстати, тоже. Доставка, конечно, займет времени побольше, но выбора у нас особого нет». Но контейнеры и модули меня сейчас волновали куда меньше проявившихся из ниоткуда родственников. «Олег, что ты знаешь о Федоровых?» — в лоб спросил я. «О каких Федоровых?» — опешил он. «В нашем княжестве никого не припомню из значимых. Или не в нашем?» «В нашем. Ко мне сегодня подошел некто Александр Федоров и утверждал, что он мой единокровный брат». «Ах, этот!» — Олег поскучнел. «Да, я знаю, что у твоего отца почти одновременно с тобой родился еще один сын». «Но почему он Федоров, а не Вьюгин?» «Ха! А кто бы твоему отцу разрешил фамилию рода дать пацану, рожденному на стороне? Он и сам в роду на птичьих правах был». Александр утверждал, что его отца убили Вьюгина. «Это вообще чушь собачья, даже не требующая опровержения». У него в то же время погибла мать от сердечного приступа. Олег вытянул губы в трубочку и присвистнул. «Ну, если считать, что катастрофу устроила Алка, то сердечный приступ сюда вписывается. Но на кой черт ей убивать левую бабу, которой даже деньги рода не светили? Может, знала какие-то тайны? Я так понимаю, отец с ней встречался до самой смерти». Олег вздохнул. «Илья, а не все ли равно тебе теперь? Может, встречался, может, не встречался. Может, они расстались задолго до твоего рождения, и он приходил только, чтобы навестить сына. Или вообще не приходил. Этот Александр чего тебе только не напоет, чтобы денег вытащить. Знаю я такую братью». «Положим, при нашей нынешней финансовой ситуации вытащить что-то из нас сложно. А речь о деньгах вообще не заходила». «Он сказал, что со мной хочет встретиться бабушка». «Почему она не хотела встретиться раньше? Не думаю, что твоему отцу запретили все связи с родней. Но ни она к нам не приезжала, ни тебя к ней не возили. Значит, была на то причина. Вовка наверняка в курсе. Думаю, нужно его расспросить». «Но это если ты раздумываешь, не встретиться ли с этой бабушкой. Я бы на твоем месте этих внезапно возникших родственников послал». «Они мне все-таки родня». Я сам себе казался черствым, но Федоровы воспринимались мной как совершенно посторонние люди. Да, мне требовалась родственная поддержка, но она требовалась и раньше. При желании у бабушки было множество возможностей со мной встретиться. На тех же соревнованиях, где нас не отделяли от зрителей. Но этого желания у нее раньше не было. Появилось только сейчас. «Родня-то родня», — согласился Олег. «Но наверняка есть нюансы, которые Вовка знает лучше меня, так что не надо с ней встречаться, пока с ним не переговоришь». «У меня даже адреса нет». «И хорошо. Если что, твой старший дядя сможет его достать. Уж у Вьюгиных должно быть полное досье на твоего отца». Обедать мы пошли не в облюбованное раньше Олегом кафе, а в совсем другое место, ресторанчик классом повыше. Олег попробовал принесенное блюдо и с возмущением сказал: «Черт знает, что такое!» «Нормально же!» — удивился я, поскольку тоже успел снять пробу. «Вот именно, что нормально!» «Это...» — он с отвращением ткнул вилкой в кусок мяса на тарелке. «Ни в какое сравнение не идет с тем, что получается у тебя. Невозможно это есть после твоих блюд. Я подумал в кафе, что там просто кухня ниже классом, но сейчас смотрю, дело не в этом, а в том, что ты слишком хорошо готовишь». «Постараюсь готовить хуже, если это так тебя напрягает». «Вот еще напрягает! Не вздумай!» — грозно сказал Олег и нахмурился. «Не стоит из-за ерунды ухудшать качество жизни». «Часть специй у меня все равно заканчивается». Намекнул я на то, что изнаночных растений почти не осталось. «Вот сегодня их и доберем», — с энтузиазмом сказал Олег. Еще во время обеда он созвонился с продавцом грузовика и договорился, что мы подъедем. Туда и отправились, как только закончили есть. Грузовичок был уже в возрасте, но на его внешнем виде это не особо отразилось. Даже тент был потерт, но нигде не порван. Олег завел мотор, послушал пару минут, потом сделал круг по кварталу и решил, что этот вариант нас устраивает. Сделку заключили тут же через электронное приложение. Потом я сел за руль дядиной машины, а дядя — за руль грузовика. И поехали к ближайшему крупному супермаркету, где набрали продуктов, чтобы было что загружать в холодильник. Охранник на проходной поселке отметил новое транспортное средство с допуском, и Олег ему гордо сообщил, что везем стройматериалы, умолчав вторую половину фразы «для поддержания и строительства клеток тела». Грузовичок прекрасно встал в гараже рядом с машиной дяди, и мне показалось, что при желании сюда без проблем влезет еще несколько, хотя гараж казался небольшим. Здесь явно была задействована пространственная магия. «Будем по делам ездить на этом старичке», — дядя похлопал по дверце грузовичка. «Тогда проще будет выдать легенду с постройкой своими силами». «Не солидно, конечно, но на что не пойдешь ради легенды. Ну что, загрузим продукты в холодильник и наизнанку?» «Наизнанку», — согласился я. «Возьму оружие и рюкзак с контейнерами». «Полчаса на подготовку», — предложил дядя. «Переодеться и все такое». У меня ко всему такому отнесся и поиск на зарубежных сайтах, и на одном, наконец, нашлись контейнеры с наборами для похода наизнанку. Были они невелики, поэтому стоили относительно недорого. «Заказывай сразу два», — предложил писец. «Там слишком много полезного, причем такого, что сейчас не достанешь. Двойной комплект артефактов вам не повредит, ведь так?» Предложение было дельным, и я спустил на два набора и их доставку почти все деньги с карты, после чего принялся искать кулинарные контейнеры, которых теоретически тоже должно быть много, но практически нужного не находилось.